Глава третья. Ника. «Костя, ты что здесь делаешь?» «Мимо проходил», — небрежно произносит он. «Откуда он вообще узнал, где я работаю?» «Это мне?» Я киваю на букет. Он смотрит на цветы так, как будто сам не понимает, как они оказались у него в руке. «Тебе?» «Не надо». «Разве ты не любишь цветы? Вроде все училки любят». «Не нужны мне твои цветы». «Точно?» «Точно». И он делает совершенно неожиданную вещь. Протягивает букет Ане, одной из наших учительниц начальных классов. Та радостно верещит. «Спасибо, такие красивые розы». Что происходит дальше, я не знаю. Я просто ухожу, потому что это ни в какие ворота. Принес цветы, отдал не мне. Что он себе позволяет? «Пойдем кофе выпьем», — раздается рядом мурчащий голос. «Я не хочу кофе». «Но я выпью, а ты рядом посидишь». «Прекрасное предложение». «Цветы Ане, кофе ему. А мне что? Вообще мне надо за продуктами. Я сегодня пригласила на ужин Валерия. Бабушка всегда говорила, что мужчину нужно внимательно слушать, хорошо кормить и...» Был там еще третий пункт, который бабушка пыталась завуалировать, но суть которого была ясна — ублажать его в постели. Я пока сосредоточилась на первых двух пунктах. К третьему мы с Валерой подходим постепенно. И это прекрасно. Я открываю приложение в телефоне, собираюсь вызвать такси и поехать в один очень хороший супермаркет, где точно будет все, что мне нужно. «Я тебя отвезу», — произносит Костя, заглядывая через мое плечо. «Ну, отвези», — отвечаю я, посмотрев на время ожидания и цену. «Хоть какой-то прок от кота». Все 15 минут дороги я пишу список в телефоне, чтобы ничего не забыть. А Костя, как ни странно, молчит. А когда я выхожу из машины, он идет за мной. «Ты куда?» «А домой тебя не надо с продуктами отвезти?» «Ну, если тебе делать нечего». «До пятницы я совершенно свободен», — скалится кот. «А сегодня, между прочим, понедельник. Я выбираю курицу, овощи, приправы и зелень». Костя вертится рядом, везет тележку и задает дурацкие вопросы. «А чем кабачок отличается от цукини?» «Нафига тебе коричневый сахар? Белый красивее». «Это что за стрёмная фигня? Имбирь? Зачем он нужен?» Я лишь отмахиваюсь от него и пресекаю его попытку заплатить за мои продукты на кассе. Вообще не хочу быть ему обязана. Хватит и того, что он меня подвез. У моего дома история повторяется. Костя выходит, берет пакеты, заявляет, что поможет мне их донести. Я, честно говоря, немного в шоке. Я привыкла, что он пошлый, нахалый, циничный грубиян. Оказывается, не всегда. Мы поднимаемся в лифте. Я с нетерпением жду момента, когда он поставит пакеты у порога и уйдет. Мне неуютно в его обществе. Мне не нравится, как он на меня смотрит. У меня от его взгляда живот скручивает. Я открываю дверь. Он входит. «Спасибо. Начинаю я. Уверенная, что он сейчас выйдет обратно, но я не успеваю даже до конца произнести это слово, а наглый котяра уже идет с пакетами на кухню. Не знаю, как ему удалось так быстро избавиться от кроссовок. «Эй, ты куда?» — лепечу я. Снимаю туфли, захожу на кухню, а он уже выкладывает продукты в холодильник. «Ты что делаешь? А что ты собираешься готовить?» «Рис с курицей в соусе терияки», — растерянно произношу я, — «и салат с ананасом и креветками». Звучит потрясающе, я как раз голодный. «Но я не для тебя собираюсь готовить». «Что, вышвырнешь голодного котика на улицу?» И он начинает хозяйничать на моей кухне, разбирает пакеты, ставит на плиту кастрюлю с водой, окидывает меня взглядом. «Переодеться не хочешь?» «Хочу. И не надо мне указывать, что делать. Я у себя дома». «Вымой руки!» — рявкаю на него я и ухожу. Когда я возвращаюсь, сменив платье на спортивные штаны с футболкой, то вижу, что в кастрюле закипает вода, курица вымыта и почти разделана. «Ты умеешь готовить?» — удивляюсь я. «Да не особо, но знаю, что курицу надо мыть, а рис варить в кипящей воде». Я беру инициативу в свои руки. Режу, варю, жарю и делаю соус. Хочу выгнать наглого котяру, но что-то никак не получается. Он активно мне помогает и, кстати, делает это умело. Ладно, до прихода Валеры еще 2 часа. Накормлю Костика, раз уж он такой голодный, и выпровожу из дома. И объясню, чтобы больше не приходил. «А где твой мужик?» — спрашивает он. «Это тебя не касается». «Ты живешь одна?» — произносит он обвиняющим тоном. «Откуда ты знаешь?» «Был в ванной. Признаков мужика не заметил». «А тебе что за дело?» «Так, любопытство. Чисто дружеское. Мы же друзья. Я еще вчера сказала, что больше не хочу с тобой дружить». «Ты как хочешь», — произносит эта наглая морда. «А лично я в восторге от нашей дружбы и собираюсь ее продолжить». «Что?» Я задыхаюсь от возмущения. «Так что там? Рис вроде готов? А салат?» «А салата ты не получишь. Я его заправлю перед ужином, когда придет Валерий». «Валерчик, значит. Ну ладно, бывают и похуже имена». «А что не так с именем Валерий?» «Валера, по-бабски звучит, ты не находишь?» «Хочешь есть?» «Очень. Тогда молчи». Я накладываю ему рис с курицей. Он уплетает за обе щеки и тянет руки к салатнице. Я бью его ложкой по лапам и ставлю ее в холодильник. «А чаю? Иди уже!» В ответ на это котяра разваливается на стуле. «Я не уйду». «В смысле не уйдешь?» «Останусь, подожду Валерчика. Хочу с ним познакомиться».